13. Эзекиль. Когда-то в другую эпоху в этом зале размещалось более 10 титанов Легио Мортис, включая огромные штабели ящиков с боеприпасами, загрузочные леса, ремонтные краны и таинственная аппаратура, необходимая механикуму для обслуживания своих богомашин. Титанов больше не было, пропали и все следы их присутствия. Однако громадное помещение далеко не пустовало. Отчасти мемориал, отчасти архив, отчасти музей. Теперь ангар представлял собой памятник странствиям Абаддона по всему Оку и свидетельство работы его мысли. Я чувствовал едва заметное благоговение Телемахона, нерешительное изумление Леора, и знал, что будь остальные в силах читать в моем разуме, как я читал в их, мое собственное удивление было бы столь же явным. Мне еще никогда прежде не доводилось видеть зала, подобного этому. Абаддон привел нас туда после встречи в коридоре, явно не впечатленный обещанным Леором похищением. К одной из стен были прикованы кости колоссального змееподобного существа, по которым было видно, что размеров зверя хватило бы, чтобы проглотить Лендрейдер, не пережевывая. Самые короткие из клыков, увенчанного тремя рогами черепа, были длиной с цепной меч, а наиболее длинные – с дредноут. На внешнем изгибе каждого из зубов виднелись своего рода ложбинки, выдолбленные в кости, бороздки, позволяющие крови стекать при укусе и не дающие клыкам застрять в теле добычи. Мне не хотелось знать, на кого же мог охотиться подобный зверь, что ему требовалось пускать противнику кровь, а не пожирать целиком. Несколько передних клыков черепа были раздроблены, неровно переломившись от ударов тупым предметом. «Я повстречался с ним на Скоривоэле», — пояснил Абаддон, заметив мой интерес. «Они живут на дне самого крупного из океанов, в ульях из ядовитых кораллов». «А сломанные клыки», — поинтересовался я, все еще не отрывая взгляда от существа. «Я их сломал силовым кулаком», — сказал он. «Оно пыталось меня съесть». Он шагал по залу, ни к чему не прикасаясь, и мы вели себя так же. В этом бардаке понятие порядка становилось чем-то мифическим. На цепях с мясницкими крючьями висели разлагающиеся трупы такого количества биологических видов, что я не смог их быстро пересчитать. Целые скелеты и их части были прикованы к стенам или же свалены грудами среди хаоса. Целые ящики были заполнены свитками пергамента, а сотни информационных планшетов мигали, приходя в подпитываемое батареями сознание и теряя его. Гремели и гудели десятки выполняющих свои функции машин. На полу, на стенах, на потолке. По всей палубе были хаотично разбросаны детали аппаратуры и оружия. Тут и там, без хотя бы подобия организации, лежали трофейные доспехи. В беспорядке снятых частей виднелись цвета всех легионов, включая дюжину кобальтово-синих, принадлежащих тысяче сынов. Орудия сотен культур и эпох либо хранились внутри мерцающих стазисных полей на мраморных плитах, либо оставались ржаветь и корродировать на полу. Я подобрал золотую алебарду имперского кустодия и повертел ее в руках. «Она генетически привязана к воину, который ею когда-то владел», — сказал Абаддон. «Но если хочешь, я могу ее для тебя активировать». Я бросил оружие обратно на палубу, все еще пребывая в замешательстве от увиденного. Казалось, будто по военному музею прошелся шторм. Сокровища из паломничества Абаддона по всему Оку. Целое состояние реликвий и культурных ценностей, а также масса металлолома и мусора, которые не имели никакой очевидной значимости. Абаддон с неожиданной учтивостью указал одной из своих неодинаковых перчаток вверх. Высоко. Очень высоко над нами трещали сотни генераторов, прикрученные к готическому сводчатому потолку. «Узнаешь?» «Я не узнавал, поначалу. Комната слишком подавляла. Большая часть стен состояла из костей, изменившись вместе с остальным кораблем. Однако костяная конструкция пребывала в искусственно созданной синергии с балками из побуревшего железа и черной стали. Они поддерживали и усиливали сводчатую костную структуру, создавая основу для крепления к полу, потолку и стенам зала новых машин. Я видел турбинные реакторы, теплообменники, даже нечто похожее на плазменную чашу, хотя она была слишком маленькой для настоящего генератора с плазменным питанием. Три сооружения вдоль одной из стен явно представляли собой пыточные стойки, оснащенные оковами и невральными иглами. Казалось, что машинерия не обладает единством формы и назначения. Она была подобрана настолько эклектично, что это представлялось случайным выбором. Все было соединено связанными кабелями и пронизано серыми кристаллами. Каждая из машин управляла группой устройств меньшего размера – кагитаторов, мониторов и генераторов. Всю левую стену занимали хирургические столы и настенные сервиторы, оснащенные инструментами для бионической аугментации и необходимой микрохирургии, которая всегда ей сопутствует. Я посмотрел на все, на помещение в целом, на расстановку сгруппированных машин. В особенности я следил за линиями силовых кабелей, идущими между ними. Те складывались фигуры, знакомые фигуры. Каждая из машин занимала место звезды. При общем рассмотрении они оказались созвездиями. Скорпиус Вененум, Отравитель, Фералио, Великий Зверь, Джейма и Иная, Служанки Императора. А вот Саджитар Охотник и его облаченная в юбку супруга Ариенна Охотница. Я мог только догадываться, какой астральный эффект дало бы расположение машин при их использовании в психическом ритуале. Абаддон создал многообразную связь энергий. «Это ночное небо», — произнес я, — «звезды с поверхности Терры». Если судить по легкой улыбке, мой ответ доставил ему удовольствие. И все же он не стал объяснять дальше. «Желаете выпить?» Кем был этот обезоруживающий скромный паломник? Куда делся холерик владыка битвы, который командовал воинской элитой легиона, пользовавшегося наибольшим уважением? Мне было нечего сказать. Его святая святых представляла собой хибару взбесившегося коллекционера, мастерскую обученного технодесантника, мрачное прибежище ученого, арсенал отчаявшегося солдата. Все вместе и ничего из этого. В своих уединенных странствиях он повидал больше, чем любой из нас, и это было видно здесь, в его святилище воспоминаний. Предложенный им напиток оказался чистым спиртом, слегка обжигающим корень языка. Я великодушен, утверждая, что питье обладало грубым химическим вкусом охладителя для двигателей. Выпивку разлили из бочки с предупреждениями о ядовитой кислоте, колбы из покоробившегося белого металла. У меня было неуютное ощущение, что Абаддон и впрямь пытается быть гостеприимным. Телемахон отказался притрагиваться к жидкости. Я взял колбу из вежливости. «Славно», — произнес Леор, выпив прозрачную жидкость. «Благодарю, капитан». Я позволил своим чувствам пройтись по сознанию Леора. Любопытство вынуждало меня искать признаки обмана. Невероятно, но пожиратель миров говорил правду, ему понравилось. «Это адренохром», — сказал Абаддон, — «взят из надпочечных желез живых рабов и смешан с несколькими искусственными составами, включая формулу, которую я разработал в ходе попыток синтезировать эктоплазму». Я перестал глядеть на ложные созвездия машин и уставился на него. «Ты пытался синтезировать эфирию, искусственно воссоздать пятый элемент?» Он кивнул. «С тех пор уже успело пройти какое-то время. Я забросил это занятие как совершенно бесперспективное. Ты пытался сделать сырую энергию варпа из химикатов?» «Не только химикатов. Я еще использовал то, что бы назвал сверхъестественными реагентами. Разумеется, это инертный продукт. Если угодно отходы, впоследствии отфильтрованные и смешанные с такими количествами спирта, которые бы убили неусовершенствованного человека». Он сделал паузу и долгий миг глядел на меня. «Похоже, это понятие тебе дается с трудом, Хайон. Признаюсь, так и есть. Какие материалы ты использовал?» Он ухмыльнулся. «Слезы девственниц, детскую кровь. Тебе известны тайны варпа, так что ты знаешь, как всегда бывает в таких делах. Символизм – это все». Я снял шлем, продолжая просто смотреть на него и не зная, говорит ли он правду. В воздухе висел прогорклый запах бронзы. «Забавно», — усмехнулся Леор, прикончив остаток питья. «Стараюсь, стараюсь. Еще там есть яд одного из нерожденных, который возник на борту корабля несколько лет назад и доставлял мне проблемы, пока я обманом не заманил его в заточение. Еще несколько заслуживающих упоминания ингредиентов. Трупы псайкеров и нерожденных, оставленные медленно растворяться в охлажденных плазменных чашах. Затем я процедил оставшуюся слизь сквозь очистители с защитными гексограммами. Он говорил так, словно тщательное алхимическое преобразование представляло собой ежедневную рутину. Я задался вопросом, было ли такое запретное знание, которым он не занимался во время своего уединения, хотя бы на любительском уровне. «Ясно», — пробормотал Леор, — «как познавательно». «Сарказм не подобает воину, Леорвин. Мне было скучно этим заниматься, и об этом процессе точно так же скучно слушать. В сущности, я уже оставил все эти эксперименты. Любопытство толкнуло меня попробовать, но работа доставляла мне мало удовольствия. Как вы догадываетесь, большую часть времени я проводил за пределами корабля». Он впервые обратил внимание на переплетенную кожей колоду карт Тара, пристегнутую цепью к моему поясу. Впечатляющий гримуар. Термином «гримуар» пользовались практики искусства, более склонные к театральности, чем я, однако я не стал поправлять. «Ты собираешься пить?» – поинтересовался Леор. Не говоря ни слова, я передал ему свою колбу. «Следует пить, пока есть такая возможность», – укорил он меня. В его словах был смысл. «О, в Оке мы вели настоящее сражение с такой простой и примитивной вещью, как жажда. Целые годы своей жизни я питался химическими составляющими, канцерогенной озерной водой и даже кровью. Я расправлялся с братьями и кузенами за сотню разных прегрешений. Но вы представить себе не можете, сколько пало от моего клинка в войнах за чистую воду». «Чтоб не ослепнуть», — прошептал Телемахон с другого края зала. «Коготь!» Мы подошли к нему. Он стоял перед оружейной стойкой, заключенной внутри мерцающего стазисного поля. Огромный черный доспех катафрактии, изготовленный из черненого керамита и украшенный недремлющим оком гора, было ни с чем не спутать. Боевая броня верховного вожака юстерианцев. Абаддон в своем выцвевшем от времени доспехе, части которого были позаимствованы у всех девяти легионов, выглядел бледной тенью воина, каковым он был, когда носил это изукрашенное терминаторское облачение на стенах дворца императора. Почти на каждом сантиметре керамита виднелись рубцы от попаданий из болтера и пореза от клинков. Не было никаких сомнений, что до своего паломничества Абаддон всегда находился в самой гуще схватки. Отдельно от доспеха, на собственном плинте, покоился громадный молниевый коготь. Пальцы представляли собой слегка изогнутые серебряные клинки, каждый из которых сам по себе был чудовищной косой. Размеры оружия увеличивал изукрашенный двуствольный болтер, установленный на тыльной стороне перчатки. Отверстия для подачи боеприпасов были выполнены в виде широко открытых пастей голодных демонов из желтой меди. Черная поверхность когтя была покрыта царапинами и вмятинами. Коготь Гора. В стазисе он выглядел почти обыденным, смертоносным, ужасным, убийственным, но всего лишь молниевым когтем, всего лишь оружием. Дрожь удовольствия Телемахона была самой сильной эмоцией из тех, что я ощущал в его разуме после переписывания. Я чувствовал, что под погребальной маской у него изо рта течет слюна. А потом я увидел, в чем дело. Лезвие когтя покрывало кровь, засохшие пятна крови, размазанные по блестящим металлическим когтям. Телемахон положил руку на репрессорный ореол стазисного поля, будто он мог просто протолкнуться внутрь него и прикоснуться к защищаемому им когтю. Абаддон присоединился к нам. Его нечеловеческие глаза глядели на запертое оружие. Для него оно являлось менее мистическим, но более важным. Он тысячу раз видел, как его отец-примарх носит коготь в бою, что придавало реликвии ауру чего-то знакомого. Но это именно он сорвал коготь с остывающего трупа отца, пока клинки еще были влажны от крови, принадлежащей. Я тихо выдохнул, чувствуя на лице тепло от дымки стазисного поля. «Когда ты заключил его в стазис?» – спросил я Абаддона. «Через несколько часов после того, как забрал». Абаддон тоже не отрывал взгляда от оружия, хотя я не мог сказать, какие эмоции сгущаются по ту сторону его золотистых глаз. Я ни разу не носил его в бою. Он начал вводить код деактивации, чтобы выключить стазисное облако. Моя рука со страшной силой стиснула его запястье, но было уже поздно, слишком поздно. Сдерживающее поле затрепетало и отключилось. Оружие обладает духом. Механикумы Марса всегда знали об этом, проводя ритуалы, чтобы почтить и задобрить машинных духов своих пушек, клинков и боевых машин. Однако душа оружия еще и отражается в варпе. тот же миг, как стазисное поле упало и позволило когтю вернуться в реальность, дух оружия, немыслимо хищное создание, вцепился в мой разум. Я ощущал угрозу, исходящую от находящегося рядом смертоносного, вопящего когтя. От убийственных клинков до крупнокалиберных орудийных стволов, крепящихся к его задней части, словно какие-то паразиты. От запятнанных кровью лезвий исходила удушающая аура тягучего и жаркого трупного зловония. Высохшие, насыщенно красные пятна на изогнутых косах давили на мои глаза чем-то маслянистым и жидким. В ушах, погружаясь внутрь черепа, звучал ревущий вопль, похоронный плач скорбящего отца и умирающего бога. Каждый порез, царапина и вмятина на оружии были заработаны на поле боя, где брат шел на брата. Даже не успев осознать, что двигаюсь, я отступил на полдюжины шагов назад, прижав руку к виску, чтобы сдержать острую давящую боль, которая размазывала плоть моего мозга в кашу. В глазах плыло, зрение размывалось до полной бесполезности. Я поперхнулся от смрада генетически очищенной крови. Ее вкус захлестывал мой язык. Топор с лязгом упал на палубу, хотя я не помнил, чтобы доставал оружие. «Ну же!» — донесся откуда-то издалека голос Абаддона. «Какой же ты чувствительный, Хайон! Гораздо тоньше настроен, чем я думал. Облегчение наступило, но не быстро. Напор на мои чувства отступал, неохотно возвращаясь назад, словно океанский прилив. Я сделал вдох, чувствуя, как легкие расширяются в груди. В воздухе все еще присутствовал генетически созданный запах смерти, но он больше не терзал меня. В последующие годы мы так много раз встречались с кровавыми ангелами и их наследниками, и потомков сангвиния всегда поражало присущее только им безумие в присутствии оружия, которое искалечило императора и убило их предка-примарха. Думаю, что в ту ночь на борту мстительного духа я испытал толику их боли. Я поднялся с колена и вытер бронированной ладонью кровоточащие нос и рот. На темной синеве металла кровь казалась черной. Стазисное поле оставалось отключенным. Присутствие когтя давило на мои чувства, но теперь это был шепот, а не бурлящий поток. Братья наблюдали за мной с разной степенью понимания. «Это было неприятно», — признался я. Они тоже отреагировали на открытие когтя, хотя и не столь сильно. Я чувствовал тайное восхищенное отвращение, испытанное Телемахоном от запаха окровавленных клинков, и тусклое пламя тикающего, терзаемого болью разума Леора. Абаддон восстановил поле, введя код реактивации. Дискомфорт пропал сразу же, как только оружие выпало из времени. «Неприятно, быть может, однако чрезвычайно поучительно», — наконец отозвался Абаддон. Он подошел к верстаку и бесцеремонно бросил туда свой болтер с громким лязгом металла о металл. «Итак, Леорвин говорил, что вы пришли забрать мой корабль. Продолжайте». Было уже немного поздно врать, и я подозревал, что он распознал бы любую ложь, сколь бы складно я не облег ее в слова. «Эта мысль приходила нам в голову», — ответил я. Абаддон трижды постучал поверх сердца. Этот формальный жест искренности был обычным делом у очень многих из сынов Гора, кто родился на Хтонии. «Не пытайтесь это сделать, поскольку мне придется вас убить. Ты слишком мне нужен, чтобы позволить тебе умереть, брат мой». Он сделал паузу и вновь обратил на меня свой золотой взгляд. «Как дела у твоей сестры, Хайон?» Я следил за тем, как он играет словами, не пытаясь по-настоящему ухватить смысл. Он знал, что мы придем, и знал, кто мы такие. Ему было известно, что я намеревался присвоить мстительный дух. А теперь он утверждал, что я ему нужен. Я не мог представить, для чего. Но при упоминании моей сестры я ощутил, как у меня сжались зубы. Вокруг пальцев поползла смертоносная молния, вызванная к жизни вспышкой моей злобы. «Что-то не так, Хайон?» Глаза Абаддона, понимающе, светились золотом. «Ты ее у меня не отнимешь». На протяжении нескольких ударов сердца казалось, что по венам, заметным под кожей его щек и на шее, течет более темная жидкость, чем кровь. Я практически не мог ничего прочитать в его окруженном железной броней разуме, под внешним фасадом спокойствия, которую он использовал в качестве щита, однако чувствовал, как в его сердце, за внешне добродушной улыбкой, струится нечто подобное лаве. Я спросил, в порядке ли она, это едва ли угроза отнять ее у тебя. Теперь Леор и Телемахон глядели на меня. «Твоя сестра?» — переспросил пожиратель миров. Вместо меня ответил Абаддон. «Анамнезис. Прости, я полагал, что об этом все знают». Леор разинул рот. Эта бедолага, которая плавает в суспензорной жидкости в ядре, это твоя сестра? Я не имел никакого желания вообще обсуждать это, особенно здесь и сейчас. Лёр предпочел не воспринимать мое молчание как намек. Зачем ты позволил механикуму сделать такое с той, кто с тобой одной крови? Не было выбора. Я развернулся к Леору, заставив змеящуюся молнию рассеяться в зловонном воздухе зала. Приходилось быть осторожным. От любого признака агрессии его гвозди начали бы вгрызаться. Ее заразил один из психических хищников нашего родного мира. Он столкнул яйца в ее сознание, и потомство существа поглотило половину ткани ее мозга, прежде чем их успешно удалили. Она могла стать анамнезис, или же жить в муках, отупевшей оболочкой той женщины, которая была прежде. Разговор на эту тему вновь вернул все это. Последние ночи возле ее постели, омывание ее тела, над функциями которого она утратила контроль. Непрекращающийся плач наших родителей, которые винили черепных хирургов за слишком плохую работу, и меня за слишком позднее возвращение на киску. Занимавшие всю ночь глубокие прощупывания сознания Идзары, поиски какой-нибудь ее части, оставшейся незатронутой прожорливыми тварями, и последующие выдалбливающие хирургией. Я отдал младшую сестру на аванпост механикума на Проспера, зная, что в их экспериментах нужен живой психически развитый человек для преобразования в анамнезис. Мне было известно, что это рискованно, и что все предшествующие попытки создать искусственную совокупную сущность потерпели крах. Но рискнуть стоило, и я бы поступил так снова. Это был единственный выбор, который стоило сделать. Леор с Телемахоном смотрели на меня в новом свете, а Баддон смотрел на меня так, словно видел и слышал все, о чем я думаю. Он постучал кончиками пальцев поверх сердца 3 раза. «Прости меня, брат. Это рана свежее, чем я думал. Я не хотел обидеть или оскорбить». Я разжал зубы, но напряжение не отпускало. «Все в порядке», — солгал я. «Я оберегаю ее». «Твоя преданность делает тебе честь», — заметил Абаддон. «Это одна из причин, по которой я тебя призвал». «Призвал нас?» До Леора дошло в тот же момент, что и до меня. «Саргон, несущий слово, был не пророком. Ты послал его к Фальку, чтобы заманить нас сюда». Абаддон распростер руки и отвесил учтивый поклон. Собрание из разношерстных частей брони издали визг при движении. Он совершенно точно пророк, но да, он послужил приманкой. Едва ли это можно назвать искусственным манипулированием. «Вы не единственный, кого я позвал, однако вам принадлежит честь быть первыми. Я положился на отчаяние Фалька и его желание отомстить за осквернение наследия своего легиона. Я положился на то, что Ашуркай жаждет любых обрывочных прозрений. Я положился на сочувствие Хайона по отношению к уничтоженному легиону и его верность Фальку, а также на веру, что он сможет захватить мстительный дух, сделав свою сестру его машинным духом. Что же касается тебя, огненный кулак, я положился на твое желание поисков чего-то большего, чем жизнь обезумевшего от крови налетчика, и на твою жажду обрести цель. Короче говоря, я положился на воинов, которым хотелось бы быть большим, нежели наследием своих ослабевших легионов. Все с легкостью вставало на свои места. Саргон был лишь первым дуновением, с которого начался воющий ветер. На покрытом шрамами лице Леора застыло хмурое выражение. Я думал, что он еще что-нибудь прокомментирует, однако вместо этого он прорычал: «Не называй меня огненным кулаком!» Легионер сынов Гора рассмеялся в ответ. Грязные волосы липли к его бледным щекам. «Хорошо, брат мой, как пожелаешь». Мы продолжили разговор, а Леор прошелся по помещению, изучая аппаратуру и вникая в назначение каждой из машин. Дольше всего его взгляд задержался на оружии. «Не трогай это», — в какой-то момент предостерег Абаддон. Леор положил роторную пушку, многоствольные стволы взвизгнули и остановились. Я задал вопрос, который уже целую вечность задавали воины 9 легионов. «Почему ты бросил свой легион?» Абаддон, отвернувшись, трудился над лежащим на верстаке болтером, смазывая механизмы и промывая снятые детали чистящим раствором. «Война Гора кончилась, та война имела значение, а это же нет. От подлинного противостояния остался лишь пепел. Так с чего меня должны заботить эти бессмысленные и бесконечные стычки между 9 легионами?» У меня бурлила кровь, и дело было не только в последствиях открытия когти. Непринужденность бесконечных познаний Абаддона обо мне и моих братьях, безусловно, не смягчала чувство настороженности, А от того, как безмятежно он отмахнулся от жизней, потерянных в океане сначала воин легионов, у моей слюны появился кислый привкус. «Ты что-то хочешь сказать, Хайон?» Вызов в его голосе вовсе не был плодом моего воображения. Третий и двенадцатый потеряли от клинков друг друга больше воинов, чем за все восстание Гора. Ариман уничтожил пятнадцатый. Мало кто в состоянии вообще иметь дело с проклятым четырнадцатым с тех пор, как они поддались богу жизни и смерти. Восьмой присутствует здесь по большей части в виде раздробленных групп, а четвертый правит своими изолированными твердынями, покидая их лишь для того, чтобы торговать и совершать набеги в авангарде орд демонических машин. Про двенадцатый никто не может ничего сказать наверняка, но... «Они здесь», — с улыбкой прервал Абаддон, — «поверь мне на слово. Как ты можешь так все игнорировать? Я чувствовал, как мой голос становится тверже, пока я перечислял постигшие легионы участи, чтобы открыть Абаддону глаза на войну, на которую он не обращал внимания. «Твой легион мертв», — добавил я, — «ты бросил их на смерть». Он посмотрел на меня. Ему не требовалось уделять внимание Болтуру, который он чистил. По его взгляду я понял, что не просто не смог его убедить, но еще и сказал именно то, что он ожидал услышать. «Столь резкие слова, тисканец, но насколько ты верен собственному роду? Как часто ты возвращаешься на тот заселенный призраками мир, где Магнус Одноглазый рыдает на вершине башни Циклопа?» Мое молчание все сказало за меня. В его золотистых глазах вспыхнул внутренний свет, и он продолжил. «Хайон, войны легионов никогда не закончатся. Они – неотъемлемая часть жизни в этой преисподней. И они никогда, никогда не закончатся. Более того, они являются суровой неизбежностью для тех, кто слишком горд и озлоблен, чтобы принять свершившееся поражение. Это не мои сражения. Лить кровь за рабов и территории. Я не варвар, чтобы драться за ничтожные пустяки. Я солдат, воин. Если легионы хотят устраивать набеги на охотничьи угодья друг друга ради объедков со стола и кражи чужих игрушек, я не стану им мешать. Я не ощущаю потребности спасать их от посредственной судьбы. Они предпочли сражаться и гибнуть в ничего не значащей войне. Подал голос Телемахон. Он был единственным из нас, кто не раз сражался рядом с Абаддоном во время Великого Крестового Похода. «Ты изменился», — произнес он. Мягкий голос был под стать его безмятежной серебряной маске. Абаддон кивнул. «Я ходил по поверхности каждого из миров в этой тюрьме-чистилище. Это было необходимо, чтобы выяснить границы этого царства, увидеть его тайны». Он снова поглядел на Болтер и начал заново собирать вычищенное оружие. «Меня больше не интересуют старые распри и союзы. Хотим мы того или нет, но сейчас новая эпоха». Я выдохнул, хотя не сознавал, что задерживал дыхание. «Последняя попытка. Это все, что ты можешь сказать, что ты лучше и мудрее тех из нас, кто погряз в войнах легионов? Абаддон, твой род практически угас». Мой пыл лишь повеселил его. «Послушай себя, брат, ты все споришь и споришь, будто сам не повинен в тех же самых прегрешениях, которые бросаешь к моим ногам. Ты стоишь передо мной и осуждаешь мои решения потому, что действительно с ними не согласен, или же потому, что пришел сюда как адвокат Фалька». Стоявший рядом со мной Леор издал лающий смешок. Я чувствовал, что Телемахон улыбается под своим шлемом. «Ты недооцениваешь серьезность ситуации», — произнес я. «Луперкалиоса больше нет, его стерли с лица земли. Я полностью в курсе о том, что произошло у монумента. Несколько секунд я не находил слов. Я не понимаю, как ты настолько спокойно обходишься с этим? А я должен вопить от ярости, будто ребенок», — парировал Абаддон. «Ярость — это оружие, брат. Клинок, которым пользуются в бою. Вне войны она обычно затуманивает ясность суждений. С чего мне оплакивать легион, который я предпочел бросить? Я больше не один из них». Я едва мог поверить, что слышу эти слова от бывшего первого капитана сынов Гора. Абаддон расценил мое молчание как капитуляцию и усилил нажим. «Ответь мне, Хайон, ты все еще легионер тысячи сынов? Леорвин, ты еще пожиратель миров? Телемахон, имя чьего легиона звучит наиболее пусто? Ты остаешься одним из детей Императора? Император и его потерпевшие неудачу сыновья дали вашим легионам эти названия. Отзываются ли они до сих пор гордостью в сердце и душе? Вы все еще дети своих отцов, чтите их и воплощаете собой их неудачи? Вы видите их изъяны и слабости и хотите это повторить?» Саргон глядел на пути будущего и говорил мне, что все вы не ограничены зовом никчемных кровных линий. Он ошибался? Его настойчивые обвинения отрезвили нас троих. Мы вновь погрузились в молчание. Когда у тебя есть тысяча вопросов, становится непросто понять, с чего начинать. Абаддон обращал на нас мало внимания. Он вытравливал на гильзах болтерных зарядов хтонийские руны. Леор снова принялся бродить по залу, разглядывая биологические компоненты, которые Абаддон хранил в разнообразных жидкостях. Глаза, сердца, легкие. Одним богам было ведомо, где он их достал. Большинство не принадлежало людям, а консервация органов нерожденных требует особого терпения и квалификации в алхимии. Поэтому мемориальному залу можно было ходить целую неделю и не увидеть даже половины его чудес. Вернувшись, Леор осушил еще одну колбу с мерзким варевом хозяина. Его темное лицо расплылось в улыбке. «Я не изучаю черную магию, но все же ты включил колдовство в список того, чему научился». Абаддон вновь развернулся и оглядел нас. Шейные сервоприводы его доспеха издали тихое рычание. «Брат, я привык к одиночеству, так что могу лишь извиниться, если упускаю какие-то особенности твоего чувства юмора. Что ты имеешь в виду?» «Он имеет в виду гипновопль», — произнес я. «Где твой астропат?» «А, у меня нет астропата. Есть мозги трех астропатов, которые плавают в суспензорной жидкости и подключены к психорезонансным кристаллам, растущим по всему кораблю. Ты по ним бил несколько минут назад, Леорвин». Он указал на коллекцию органов и разбитых кристаллов, находившихся в прозрачном цилиндре с тошнотворной серой жидкостью. «Это маяк, которым я пользуюсь, чтобы отыскать дорогу назад, возвращаясь из странствий». Один из мозгов принадлежал жрице Эльдар. Она неплохо сражалась, скажу я вам. Впрочем, обслуживанием устройства жизнеобеспечения занимается Саргон. Я так и не достиг достаточного мастерства, чтобы самостоятельно поддерживать его функционирование. «Саргон мертв», — сказал Леор. «Он погиб несколько месяцев назад, когда дети Императора устроили нашему флоту засаду». Абаддон вновь вернулся к нанесению надписей. «Сомневаюсь, поскольку говорил с ним всего 3 дня назад. Он в склепах, несколькими палубами ниже нас. Он ходит туда медитировать». «Стало быть, Саргон выжил и был средством, чтобы заманить нас сюда, к Абаддону». Еще на один вопрос появился ответ еще до того, как я успел его задать. Информацию о том, как именно Саргон спасся, я намеревался при необходимости вырвать из мозга несущего слова. Но на мой разум давило нечто более срочное. «Какие-нибудь из твоих сервочерепов засекли волка?» Абаддон приподнял покрытую шрамами бровь. «Одного из воинов Руса? Или ты подразумеваешь млекопитающих Канас Лупис со Старой Земли?» «Второе. Нерожденный, воплощенный в виде фенрисийской волчицы, я не получал от нее никаких вестей с того момента, как мы зашли на борт. Кажется, я припоминаю, что видел одного такого на корабле. Я так понимаю, что это существо твое?» «Да, она моя». Смех Абаддона напоминал бурлящий и урчащий рык медведя. «Ты называешь его она? Какая прелестная сентиментальность!» Леор налил себе еще колбу маслянистого пойла. Он сделал большой глоток, и на его сшитом из лоскутов лице появилась мрачная улыбка. Ему и впрямь нравилась эта штука. «Знаешь, мы все еще собираемся забрать этот корабль», — добродушно сказал он. Абаддон совершенно не выглядел ни удивленным, ни встревоженным. «Хорошая цель. Это один из самых достойных памятников изобретательности человечества». Телемахон подошел ко мне и встал рядом. Он был единственным из нас, кто до сих пор оставался в шлеме. Несмотря на это, я ощущал, что он легче всех чувствует себя в обществе Абаддона. Меня занимал вопрос, в том ли дело, что я лишил его мыслей и эмоций. Я переделывал его, чтобы легко добиться повиновения. Но до сих пор он вел себя до разочаровывания бесстрастно. Последнее, чего мне хотелось, создавать новых слуг, подобных моим рубрикаторам. Я уже мог представить, что скажет Ариман в следующий раз, когда наши пути пересекутся. Он неизбежно будет рассматривать мои манипуляции с Телемахоном как низкое лицемерие. Больше всего меня раздражало, что он оказался бы прав. «Ты сказал, что призвал нас», — произнес Телемахон, — «но не сказал, зачем». Бывший легионер Сынов Гора, наконец, отложил работу. «Прости, я полагал, что это будет очевидно». «Потешь нас», — сказал мечник. Абаддон поочередно посмотрел каждому из нас в глаза. Еще тогда, даже после стольких десятков лет в одиночестве, он умел говорить совершенно беспощадной откровенностью, без тени неловкости. Когда ты встречался глазами с его золотым взглядом, возникало ощущение, будто тебе оказывают честь доверия или делают поверенным лицом. Это был первый признак харизматичного вожака, к который командовал элитным подразделением самого знаменитого из легионов Империума. Проведенное в паломничестве время наложило поверх его былой жестокой властности слой мудрости и широты кругозора. Я задумался, как отреагируют на его перерождение Фальк и прочие сыны Гора. «Гор», — произнес он, — «вы слышали, как о нем говорят нерожденные? Они дают моему отцу имя не по его победам, но по его неудачам, называя его жертвенным королем». «Я слышал такое», — признал я. «Порой, Хайон, я ломаю голову, где заканчивается свобода воли и начинается судьба. Но об этом мы подискутируем в другой раз. Гору нельзя позволить вновь выступить. Не из-за судьбы Рока или прихоти Пантеона. Первый примарх умер с позором и неудачей, братья. Последний подарок, который я сделал брошенному мной легиону, позволил им умереть с достоинством. Дети Императора и их союзники ставят эту достойную кончину под угрозу. Каждый из вас уже готов двигаться в ту же самую сторону. Если хотите, можете называть это манипулированием или же простым объединением целей. С меня хватит хладнокровных союзов и временных альянсов. Если я возвращаюсь к битвам, бушующим по всему Оку, мне нужно что-то более реальное, что-то чистое. Война, в которой есть некий смысл. Итак, у меня есть корабль, который вы хотите. Есть точно та цель, которую вы желаете достичь. Но оба этих факта меркнут перед тем, что у меня есть необходимые вам ответы. Подвешенную приманку заглотил Леор. Что за ответы? Абаддон улыбнулся, и в его металлических глазах появился мрачный свет. У нас здесь воин-колдун с сердцем ученого и мечник с душой поэта. Но по-настоящему существенные вопросы задает кровожадный боец на топорах. Не став тянуться к своему болтеру, он направился к громадным дверям, которые вели обратно вглубь чрева корабля. «Идемте со мной, вам нужно кое-что увидеть».